Глава вторая. Материнский инстинкт. Наташа считала себя хорошей матерью. Мнение казалось завышенным, но так оно и было. Какая женщина еще сможет родить в 17, прожить 3 года с ребенком в общаге, работать на швейной фабрике и при этом не ссориться с мужем? С Андреем она познакомилась в школе на одной из дискотек. Начали встречаться, ходить под ручку, целоваться в сквериках по вечерам. Все как у подростков. Ничто не предвещало беды. До того момента, как они решили перейти грань и заняться сексом на квартире Андрея. Все закончилось идеально. Никогда Наташа не ощущала такой эйфории, как в тот момент. Облом случился сразу. Неожиданно вернулись родители Андрея из командировки. Вуаля! Крики, ссоры, нервы и куча дерьма. А спустя месяц узнала, что беременна. Так у Наташи началась новая жизнь, где учеба в университете навсегда отодвигалась на второй план. Поженились, как только обоим исполнилось 18. Андрей устроился на стройку, сами сняли комнату в общежитии. Жить с родителями Наташа не могла. Мать всю плешь бы проела. Да и у родителей Андрея не лучше. Отец захлопнул дверь перед носом сына, как только узнал о свадьбе. Но ничего, справились. Андрей устроился на престижное место. Только-только начали строить башни корпорации. Работникам давали квартиры. Кто бы отказался от бесплатного жилья? Конечно, контракт с корпорацией становился бессрочным, но ведь оно того стоило. Валерка, так они назвали сына, подрос и окреп. Обожал кататься на велосипеде и мечтал покорять просторы страны. Юный путешественник насмотрелся телевизора, мечтал сгонять на Камчатку и залезть на вулкан. Но в 6 лет люди мечтают о чем угодно, даже не соображая, что грезы могут так и остаться грезами. На горизонте маячила школа. И все бы хорошо, если бы не тот факт, что мальчика не привили нанитами. А для таких детей создавали специальные классы, ведь в отличие от остальных они уязвимы. Мало ли какому ребенку взбредет в голову потыкать другого циркулем. В то время как народ толпами повалил в центры корпорации за порцией нанороботов, семья продолжала жить обычной жизнью. Андрей вступил в группу противников прививания, которые выступали за чистые тела и непревращение человека в киборга. Наташа не могла не согласиться с тем, что вводить в себя инородные машины — не самый логичный шаг. Но ведь все люди пользовались нанитами, и никто не умер. Наташе пришлось смириться. Она любила мужа и боялась за своего сына. Ведь никто не знает, что на самом деле могут сделать чудо-машинки с ребенком. А вдруг что-то сломается? Да, Наташа считала себя хорошей матерью. Но в последние дни начинала понимать, что сильно ошиблась, поддавшись уговорам Андрея. А все из-за того, что Валерка подхватил простуду. Нет, конечно, такое с мальчиком случалось часто. За 6 лет чем только не переболел. И корью, и свинкой, и ветрянкой. Но все это случилось в те времена, когда существовали больницы. Уже больше года, как в стране закрыли последнюю. Доктора больше не нужны, вместо них наниты. Куча врачей лишились работы. Повезло лишь окулистам и стоматологам, которые втайне мечтали, что «Нанотек» не выпустит очередное обновление. Лекарства стали огромным дефицитом. Аптеки больше не работали, а заводы не выпускали таблетки. Андрей в свое время поступил очень разумно, скупив в городской аптеке 1 тонну препаратов. Но за несколько лет запас заметно поскуднел, а про такие вещи, как антибиотики, вообще можно было забыть. И надо такому случиться. Валерка заболел. Вначале Наташа не придала простуде большого значения. Думала, за 3 дня пройдет. Не прошло, а только усугубилось. Сын сильно кашлял. По вечерам вскакивала температура, да такая, что едва удавалось сбивать. И не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, это не простуда. Бронхит, а то и воспаление легких. И чем прикажете лечить? Молитвой или малиновым чаем? Наташа знала в городе пару отставных врачей. Позвонила, посоветовалась. Но чем они могли помочь? Лекарств нет, а а без них ребенок обречен. Единственный выход — ввести Валерке нанороботов. Они-то за пару минут инфекцию прихлопнут, и сын снова здоров и счастлив. Но как убедить в этом мужа? Ведь за последний год он еще больше возненавидел корпорацию, что Наташа считала лицемерным ханжеством. Они жили в корпоративной квартире и получали деньги от «Нанотек». Так что Наташа стала сомневаться в том, что она хорошая мать. Нужно не спрашивать разрешения у Андрея, а ехать в центр обслуживания корпорации. Спасать ребенка. Но вместо этого сидела дома и варила обед. Кухня маленькая, но комфортная. Наташа потратила изрядно денег на евроремонт. Подвесной потолок, паркетный пол, дорогая плитка и ультрасовременная плита. Но сейчас бы отдала все за возможность помочь сыну. Наташа высыпала на сковородку макароны. Услышала треск растительного масла. Добавила несколько котлет и посолила. Из-за стены послышался громкий надсадный кашель. Валерка страдал в своей комнате, собирая конструктор. Слава богу, температура спала. Но кашель не прекращался ни на минуту. Доводил ребенка до рвоты иногда. Наташа поставила на плиту кастрюлю с супом. Достала из холодильника пакет с молоком, вылила остатки в раковину. Молча наблюдала, как белая жидкость вытекает в сливное отверстие. Вот так вытекает ее жизнь теперь. С каждой минутой, проведенной в доме, где страдает от кашля ее ребенок. И скоро картонный пакет опустеет окончательно. Наташа не заметила, как из уголка глаза вытекла слезинка. Затем еще одна и еще. И вскоре она рыдала навзрыд, с трудом сдерживаясь, чтобы не закричать. «Дура! Какая же дура! Нужно было сразу ввести Валерке нанороботов, а не поддаваться на параноидальные речи мужа. Любая мать хочет защитить ребенка. Непреложная истина, которой Наташа научилась в первые мгновения, когда родила сына. И корпорация дала миллиардам женщин по всему миру шанс обезопасить детей. Никаких болезней, сломанных костей и даже синяков. Идеальный мир для ребенка. И что теперь? Позволить сыну умереть от воспаления легких?» Входная дверь со скрипом открылась. Послышались сопение и тихое ворчание Андрея. Пришел с работы. Дай бог, если не злой. Самое время попробовать поговорить с ним и вразумить. Наташа вытерла лицо фартуком, пригладила волосы и вышла из кухни. Квартира хоть и двухкомнатная, но маленькая. Узкий коридор. На одной стороне двери в туалет и ванную, а на другой — в комнаты. Входная дверь расположилась на другом конце от кухни, где пытался вылезти из ботинок муж. «Как прошло утро, дорогой?» — с наигранным любопытством спросила Наташа. «Без заморочек?» Андрей скинул ботинок, и тот с грохотом откатился в сторону кладовки. По выражению лица сразу ясно, что день не задался. «Как же! Размечталась! В нашем блядском городе идеальных дней не бывает!» Голос мужа показался немного осипшим. Недавно он вышел с больничного, и Наташа оставалась гадать, не он ли заразил Валерку. «Снова послали ремонтировать дом корпоративного чиновника?» Наташа прикусила губу. «Ой, зря! Для мужа больная тема же. А сейчас надо вести себя осторожно. Не то грянет буря». «Хуже», — бросил в ответ муж, снимая рабочую робу и вешая на крючок. «Корпорация строит поселок, где собирается поселить нуждающееся население. Ты только подумай. Соберут с улицы всех бомжей, алкашей, выделят отдельные дома и дадут денег. А мы должны за них платить из своего же кармана. Удвоят корпоративный налог». Наташа ничего не ответила. В голове витали одни и те же мысли, где нет места новой информации. «Сыночек». «К черту их!» — сказал Андрей, открывая дверь ванной. Наташа заметила, что волосы мужа покрыты белыми пылинками от извести. «Накопим денег, бросим квартиру и уедем из страны. Плевать я хотел на их контракты. Лишь бы народ дурить технологиями, трясти деньги и грабить, грабить». Из соседней комнаты раздался очередной приступ кашля. Наташа вздрогнула, услышав, как сын задыхается от мокроты, который не хочет выходить наружу. «Андрюша, милый!» — прошептала она, входя в ванную и обнимая мужа сзади. «Нам надо серьезно поговорить». «Неужели?» — бросил Андрей, поворачивая мокрую голову. «Снова начнешь ныть, что я не прав, что в корпорации работают одни ангелочки, которые бескорыстно подтирают нам задницы». Наташа поморщилась. Завелся с полоборота. «Садись за стол», — сказала она. «Поешь, я все объясню». Андрей закрыл кран и вытер лицо полотенцем. Несколько секунд они смотрели друг на друга, не отрываясь. На какой-то миг Наташа забыла обо всех проблемах. Вновь почувствовала себя наивной, влюбленной школьницей, мечтавшей проводить с парнем дни напролет. Он такой красивый, притягательный. Страстный взор карих глаз, густые брови, прямой выступающий нос и незабываемая улыбка. И насколько добрый, чуткий, понимающий. «Что на первое? Вчерашний борщ?» — грубо буркнул муж, разбивая картину в мозгу Наташи на мелкие осколки. «Да, но завтра сварю рассольник, твой любимый», — ответила Наташа. «Только огурцов купи вечером». «Вряд ли будет время», — отмахнулся Андрей, выбираясь из ванной. Наташа глубоко вздохнула. Как же он изменился за эти годы? Иногда казалось, что того милого, любящего парня никогда и не было. Из комнаты напротив вылез взъерошенный сын. Мальчик выглядел не очень. Бледный, осунувшийся, губы потрескались. «Что такое? Валерка, голова разболелась», — обеспокоенно осведомилась Наташа, трогая лоб мальчика. «Папа пришел?» — спросил Валерка. «А чего так рано?» «Обед же», — ответила Наташа, поглаживая волосы сына. «Может, покушаешь?» «Нет», — ответил мальчик. «Ничего не лезет». «Иди к себе», — со вздохом произнесла Наташа. «Выпей микстуру от кашля, что я тебе давала». «Хорошо», — кивнул сын, скрываясь за дверью. От микстуры, найденной в аптечном шкафчике, толку немного. Скорее действует, как сладкое плацебо. Еще один довод в пользу того, чтобы убедить мужа в своей правоте. На кухне Андрей нарезал хлеб. Наташа поставила перед мужем тарелку и налила суп из половника. Тот незамедлительно присел и стал уплетать борщ. «Так о чем хотела поговорить?» — спросил Андрей, кладя на хлеб кусок колбасы. «Если о деньгах, то извини, до зарплаты сама знаешь». «Дело в Валерке», — отрезала Наташа, присаживаясь на табурет по другую сторону стола. «Он совсем плох». В подтверждении слов раздался очередной приступ кашля. Казалось, сами стены вторили эхом задыхающемуся мальчику. «Я спрашивал у знакомых», — спокойным тоном отвечал Андрей. «Антибиотиков ни у кого не осталось. Может, и врут, но я не виню их. У самих дети ведь». Наташа ощутила покалывание в области груди. Сердце ноет, не давая покоя. Прекрасно знала знакомых мужа. Все как один состоят в партии консерваторов. Одних из тех, кто препятствует глобальной нанитизации населения. Чем-то этот узкий кружок людей напоминал секту, где проповедовали отречение от новых технологий, грозящих катастрофой. Все они боялись нанитов, как огня. «И что же нам делать? У него же воспаление легких», — бросила Наташа. «Ни одной больницы не осталось, чтобы даже проверить ребенка, сдать анализы». Вместо ответа Андрей встал из-за стола и открыл холодильник. Долго копался там, словно искал святой Грааль. Наконец, с силой захлопнул дверцу и поставил бутылку пива рядом с тарелкой. «Ты меня вообще слышишь?» — подняла голос Наташа. «Твой сын болен, а нам нечем его лечить». «Отлично слышал, не глухой ведь». Тем же ровным голосом отвечал Андрей. «Ни тени эмоций. Что, робот? Ты бы еще рупор в руки взяла и заорала на весь дом, что у нас проблемы. Антибиотиков нет. У меня нет связи, чтобы достать их. А если бы и были, то где бы мы взяли деньги на это? Они стоят сейчас целое состояние». «И что?» Наташа сжала пальцы в кулаки. Злость кипела, прорываясь наружу. «Предлагаешь плюнуть на сына и ничего не делать?» Снова молчание. Андрей проглотил остатки супа и перевернулся на табурете, беря в руки сковородку. Сбросил макароны с котлетой и откупорил бутылку с пивом. Тихое шипение напитка окончательно вывело Наташу из себя. «Я веду Валерку в центр корпорации», — громко возвестила она. «Хватит с меня! Сыта по горло! Нанороботы вылечат сына мгновенно!» Рука Андрея с бутылкой зависла в воздухе. Взгляд холодных и колких глаз прошелся по Наташе, отчего у той побежали мурашки. «Что ты сейчас сказала?» «Повтори». «Что слышал?» — смело бросила Наташа, осознавая, что играет с огнем. «Ты никудышный отец. Всегда им был. Тебе плевать на сына, который может умереть». Бутылка полетела в голову Наташи. Та успела увернуться, слыша громкий звон разбитого стекла за спиной. «Ты совсем сдурел?» — вскинула брови испуганная Наташа. «Нет, это ты чокнулась!» Голос мужа громом раскатился по кухне. «Как ты вообще могла даже подумать об этом? Отдать сына в лапы корпорационных свиней? Они только ждут того, чтобы ввести в кровь нашего мальчика своих поганых роботов. Ты не читала статьи, что я тебе приносил? Не слушала речей Михаила Громова по телевизору?» Наташа поежилась. Все еще не могла опомниться от шока. «Боже мой, что стало с тем парнем, которого она любила? Мужа словно подменили, и все из-за проклятой секты, которую создал Михаил Громов. Этот уродливый, плешивый мужик в деловом костюме поступал по телевидению и интернету, взывая к сердцам людей. Мол, корпорация лжет и наживается на бедном населении, нанороботы — ничто иное, как средство манипуляции и рабства. Да плевать она хотела на все это. Все, что хочет, все, о чем мечтает, — это вернуть мужа и спасти сына». «Мне все равно», — Наташа постаралась придать голосу железные нотки. «Я вылечу сына, и ты меня не остановишь». Андрей побледнел. По скулам прошлась судорога, губы приоткрылись в зловещей ухмылке. «Ты ничего не сделаешь», — бросил он. «Будешь сидеть дома и заниматься уборкой. Если узнаю, что нарушила главные правила в нашем доме, выкину вон. Бумаги для развода сейчас оформляют в два счета. Вопросы?» Наташа покачала головой. «Какой же ты дурак», — сказала она. «Неужели тебе плевать на собственного сына? Тебе важнее жить со своими принципами, потакать этому Громову, а ведь ты с ним даже ни разу не виделся». «Я не собираюсь, чтобы мой сын становился рабом», — завел пластинку Андрей, вставая из-за стола. «Нанороботы зомбируют людей. Ты хочешь такого будущего для нашего сына?» «У Валерки вообще не будет никакого будущего, если мы его не вылечим». Муж скривился, повертел пальцем вокруг виска и вышел в коридор. «Спасибо, было очень вкусно!» — раздался саркастичный выкрик, а вслед за этим громкий хлопок дверью. Наташа спрятала лицо в ладонях. Хотелось плакать, закатить истерику, перебить в кухне всю посуду. Хоть как-то заглушить острую боль в груди. Все рушилось. Ничего не будет, как прежде. Красивая картина на стекле, разбитая одним ударом на тысячи осколков. Семьи больше нет. Осталось только понять, что делать дальше. Наташа оторвала руки от лица. Слезы больше не шли, но в горле застрял горький комок. Собраться, справиться с эмоциями. Они сейчас не помогут, а будут только мешать. «Мама!» — голос Валерки заставил ее вздрогнуть. «Все хорошо. Почему вы кричали с папой?» «Папа немного не в себе», — ответила Наташа и поманила сына к себе. «Но все будет хорошо». Она обняла сына и поцеловала в лоб. Опустилась на корточки и посмотрела Валерке в глаза. «Маме надо будет уйти ненадолго», — сказала она. «Побудешь с тетей Оливией?» Оливия — соседка с нижнего этажа. Дружили уже несколько лет. Иногда оставляли друг у друга детей. Странное имя у соседки не вызывало у Наташи вопросов. Все в доме знали, что Оливия — американка, переселившаяся в город, чтобы жить с мужем. Постороннему человеку такой расклад дел показался бы странным, но не для Наташи. Да и весь двор знал эту милую и добрую девушку. Все привыкли к ней. «Ты вернешься?» — всхлипывая произнес мальчик. «Вы с папой не разведетесь?» «Ой, что ты такое говоришь?» Наташа провела рукой по щеке сына. «Меньше смотри телевизор. Я же тебе говорила. Иди собери игрушки в комнате и наведи порядок, хорошо?» Валерка кивнул, вытер кулачком глаза и исчез в коридоре. Наташа не стала медлить. Наскоро убрала пол от осколков злосчастной бутылки, поработав веником. Убрала посуду со стола и скинула в раковину. Все вручную, все сама. Будь в доме роботы-уборщики, то справились с делом за секунду. Но ведь нельзя. И не в деньгах дело, а в том, что производились корпорацией. Андрей презирал все, связанное с нанотек. К кроме денег, что получал у них за работу. Глупый парадокс. В итоге приходилось жить со старым плазменным телевизором, компьютером 20-летней давности, на котором могли работать еще родители Наташи. Почему она не ушла от Андрея еще 3 года назад? На размышления нет времени. Наташа сняла фартук и бросила на табурет. Выскочила в коридор, ополоснула лицо водой в ванной. «Соберись», — произнесла она. «Ты нужна сыну». Спустя 5 минут она была готова. Накрасилась, связала волосы в узелок на затылке. Нужно выглядеть на все 100, чтобы в корпорации не стали зевать. Вдруг приспичит отложить операцию по внедрению нанитов на неопределенный срок. Вышла в коридор и встала перед высоким зеркалом. Осмотрела себя. Неплохо. Узкие джинсы, блузка с короткими рукавами и шелковым шарфом на шее. Туфли на высоком каблуке лишь подчеркивали фигуру. Да и лицо симпатичное. Маленький носик, тонкие накрашенные брови и русые волосы. «Валерка!» — позвала она. «Идем!» Сын вышел из комнаты, держа в руках игрушечного робота. Только в отличие от других детей, ему достался тот, что не двигается и не говорит. Неудивительно, что Валерка так любил бывать у соседей. «Тапочки сними», — сказала Наташа, беря сына за руку. «Я заберу тебя от тети, так что переобуйся». Они вышли из квартиры. Наташа захлопнула дверь и провела рукой по пластмассовому кружку, встроенному в металлической поверхности. Раздался щелчок. Замок закрылся. Сканер ДНК работал на диво хорошо. Хоть какой-то подарок от корпорации, с которым пришлось смириться мужу. В подъезде стояла тишина. Наташа улыбнулась Валерке, и они спустились по ступенькам. Чисто убрано, на стенах висят дешевые картины в рамках. Что тут скажешь? Хороший дом, хорошие соседи. Остановились перед знакомой дверью, выкрашенной в зеленый цвет. Наташа нажала на кнопку звонка и стала ждать. Дверь открылась почти сразу. Оливия даже не стала спрашивать, кто там. Она не наивная и не смелая. Просто посторонний человек в дом не смог бы зайти. «Наташа, проходи», — с улыбкой произнесла девушка. Акцент в голосе почти не чувствовался. «Рада тебя видеть». Оливия лет на 7-8 старше Наташи, но выглядели они ровесницами. То ли дело в нанитах, то ли в самой девушке. Оливия имела светлые волосы, тонкие черты лица, полные чувственные губы. Мало кто признал бы в девушке американку, разве что догадался по одежде. Оливия обожала вычурные наряды. Вот как сейчас. Футболка с изображением рок-группы и джинсовые шорты. Словно и не выходила из подросткового возраста. А ведь взрослая мать 2 детей. «Лив, может Валерка побыть у тебя с часик?» — затараторила Наташа. «Мне нужно смотаться в центр. Очень важно». Оливия смерила соседку беспокойным взглядом. «Жена полицейского. Ничего не утаишь». «Да, нет проблем», — произнесла она. «Валерка, заходи. Кэти и Слава в гостиной. Найдешь». Мальчик поднял голову и посмотрел на мать. Наташа кивнула, и тот мигом умчался в глубину квартиры, откуда доносились радостные визги детей. «А теперь говори, что стряслось». Оливия вышла в подъезд и прикрыла дверь. «На тебе лица нет». Наташа вздохнула. Не хотелось говорить подруге о произошедшем. Но какой смысл скрывать? Может, легче на душе станет. «Я хочу отвезти Валерку в центр обслуживания корпорации», — произнесла она. «Ты же знаешь, как сильно он заболел». Из квартиры раздался громкий сухой кашель, а вслед за ним детский смех. Кэти и Слава были на 2 лет старше Валерки, оба близнецы. Как хорошо быть ребенком и не осознавать серьезности ситуации. «Ввести нанороботы?» — подняла брови Оливия. «Андрей не против?» «Сказал, что разведется со мной, если я это сделаю», — ответила Наташа. «Мы сильно поссорились». «И плевать, знаешь, давно назревала. Я хочу вылечить сына». Лив кивнула, положила руку на плечо Наташи и сказала: «Не волнуйся, мы с мужем тебя поддержим. Если захочешь, то можешь остаться у нас на время с сыном». «Спасибо», — поблагодарила Наташа. «Ваня на работе?» «Да». Оливия положила руки на грудь и отвела взгляд в сторону. «Вчера прождала его до позднего вечера. Даже не позвонил, представляешь? Только к 1 часу ночи мне удалось связаться с ним. Он остался ночевать на работе. Сказал, что вчера произошло что-то непредвиденное». «Он же полицейский», — сказала Наташа. Прекрасно знаешь, что он там не развлекается. Я думала, что ты привыкла уже». «К этому невозможно привыкнуть», — покачала головой Лив. «Не думай, что я эгоистка. Я прекрасно понимаю, что так надо, что он там раскрывает преступления. Но я волнуюсь за него каждый день. Знаешь, работает он в Калифорнии». Девушка замолчала. Похоже, что погрузилась в ностальгию по родине. «Ладно, мне надо бежать», — сказала Наташа. «С твоим мужем все будет хорошо. Пожелай мне удачи». «Позвони мне, если что», — бросила Лив, спускавшаяся вниз Наташи. «Окей, миссис», — крикнула Наташа, пытаясь пошутить. На душе скребли кошки. Сколько месяцев прошло с тех пор, как они с мужем занимались любовью? Постоянно приходил с работы уставший и никак не реагировал на ласки жены. Даже на выходные не получалось выкроить с ним время. Уезжал в свой дурацкий клуб, где обсуждал новые методы борьбы с корпорацией. А может, обзавелся женщиной на стороне? Уж лучше бы так. Хотя бы выкинул из головы весь бред. Наташа не заметила, как спустилась на первый этаж. В доме есть лифт, но постоянно барахлит. А застревать в тесной кабине, ожидая прибытия пьяного монтера, не самое лучшее времяпровождение. Входная дверь отворилась, пропуская в подъезд худощавого мужчину в плаще. Наташа приостановилась на лестничной клетке. «Наташенька, добрый день!» — произнес сосед, поднимая руки с пакетом продуктов. «Вы, как всегда, цветете!» Наташа едва удержалась, чтобы не сказать колкость. Александр Спятницкий, тот еще тип, годился ей в отцы. Напоминал филина своим крючковатым носом и огромными глазами в роговых очках. Постоянно старался заговорить с Наташей. Вел себя по-приятельски, оказывал добродушие и любезность. Только вот от соседа у нее были мурашки, как и сейчас. «Спасибо, Александр Михайлович», — выдавила улыбку Наташа. «Простите, я очень спешу». «Понимаю, понимаю». Она попыталась проскользнуть мимо соседа, но тот не дал шанса. «Мы так редко видимся», — с укором произнес Спятницкий. «И я никак не могу обсудить с вами одну вещь». Наташа фыркнула, ощущая на себе цепкий взгляд мужчины, который словно под микроскопом оценивал каждый сантиметр ее тела. Отвратительное чувство. Хотелось окунуться в ванну, смывая эту грязь. Иногда Наташе казалось, что ее насиловали одним лишь взглядом. «Это подождет», — бросила она, с трудом протискиваясь мимо соседа. «До свидания». Спятницкий огорченно засопел. Пока Наташа нажимала кнопку, чтобы открыть металлическую дверь, чувствовала его взгляд. Сукин сын словно лапал ее за зад. Наконец оказалась на улице. В лицо дунул теплый ветерок, прогоняя дурные мысли. Апрель в этом году выдался жарким. На чистом голубом небе ни облачко, солнце высоко в зените. Теплые лучи грели кожу Наташи нежными прикосновениями, а воздух наводнили запахи цветущих садов. Сладкий, ни с чем не сравнимый аромат черемухи. Словно не в город вышла, а в затерянную деревушку. Массовый переход на нанотопливо тяжело ударил по нефтяным королям и компаниям. Зато прекрасно сказался на природе, задыхавшийся от угарных газов. Еще бы заводы перестали дымить, вообще был бы кайф. Наташа с минуту стояла возле подъезда, наслаждаясь погодой. Оглянулась вокруг — ни души. Старушек на лавочках больше не осталось, теперь они вовсю пользуются второй молодостью. Дети, вместо того, чтобы играть в песочницах, сидят дома и играют в виртуальной реальности. Хотя, конечно, реалистичные голографические экраны — дорогое удовольствие. «Блин!» — Наташа взглянула на браслет часов. «Опоздай уже!» — и кинулась в сторону тротуара, огибавшего одну из соседних многоэтажек. До автобусной остановки недалеко, лишь бы успеть. Двор, в котором жила Наташа, ничем не отличался от таких же во всем городе. Разве что мусора здесь поменьше. Полдюжины домов образовывали здесь нечто вроде кольца — в центре которого посадили рощу кустов смородины. Здесь же располагалась стоянка для машин, поэтому оценить красоты природы почти невозможно. Магнитогорск весь такой. Город-абсурд. Казалось, что кто-то специально решил посмеяться над жителями, выстраивая дома в хаотичной последовательности. Хрущевские пятиэтажки соседствовали с деревянными хатами, а по другую сторону высились рядовые прямоугольники 10 этажек. И так по всей площади, словно ребенок, собиравший конструктор Лего, раскидал кубики по полу. Наташа вспомнила Валерку. Времени в обрез. Нужно успеть все сделать до прихода Андрея в 6 часов. Другого шанса не будет. Она обогнула выцветший прямоугольник здания, выбежала на асфальт. Прошла несколько шагов и оказалась на узкой тротуарной дорожке, огибавшей шоссе. На другой стороне виднелись вывески магазинов. Десятки автомобилей сновали по дороге, спешащие по своим делам, и плотный людской поток на тротуаре. Наташа вклинилась в толпу, лавируя между людьми. Некоторые шли в компании и болтали друг с другом, но большинство монотонно разговаривали сами с собой. Некоторые едва слышно, а некоторые чуть ли не крича. Нейрофоны. Чудо современной техники. Единственная вещь, о чем Наташа не мечтала. Всегда довольствовалась обычными мобильниками. А вшивать в голову чип — увольте. Правда, таких, как она, оказалось явное меньшинство. 40 лет назад разговор с самим собой являлся признаком сумасшествия. 20 лет — обыденным делом, если у человека в ухе торчал наушник. А сейчас в порядке вещей, словно зубы перед сном почистить. И если нет нейрофона, это уже на тебя посмотрят, как на психа. До Наташи долетали обрывки разговоров. «Да, конечно, Владимир Сергеевич, отчет уже готов». «Миха, дружище, айда на озеро». Он говорил, что подарит мне машину, прикинь. «Забери детей из сада». Наташа дошла до остановки и заняла свободное место возле металлической стены. В просторной открытой будке столпилась куча народа. По прозрачному экрану над головами бегали цифры, обозначавшие рейсы и время автобусов. Зато чисто. Стенки не измалеваны матерными надписями, никаких следов вандализма. На каждой остановке корпорация установила чипы, наблюдающие за действиями людей. Банда подростков, решивших попить пивка на остановке, вскоре станет достоянием выехавшего патруля полиции. Ждать пришлось недолго. Длинный, напоминавший гармошку, автобус подкатил к тротуару. Люди ринулись к открытым дверям, словно боялись, что их оставят за бортом. Наташа спокойно подождала, пока народ освободит остановку, обошла автобус и вошла в двери посередине. Свободное место отыскала сразу, провела карточкой возле считывающего устройства и заняла сиденье возле молодого парня в кожаной кепке. Кондукторы вымерли давно, но и плата по карточкам устарела. Ходили слухи, что «Нанотек» введет оплату через нанороботов. В этом случае об общественном транспорте Наташа могла забыть. С другой стороны, ведь хотела уйти от мужа. Почему бы и не ввести роботов и себе вслед за сыном? Автобус тронулся с места. Наташа молча наблюдала за обстановкой. Над длинным рядом сидений висел плазменный экран, по которому, как всегда, показывали рекламу. «Корпорация предоставляет скидки клиентам, обратившимся за покупкой любого оборудования», — вещала красивая девчушка с родинкой на щеке. «Действие продлится до мая текущего года. При покупке компьютера Nano 8 будет предоставлен специальный подарок. Любое обновление программного обеспечения для нанороботов бесплатно. Спешите!» Наташа покачала головой. Похоже, что никого из пассажиров не интересовали скидки. Все погрузились в свои дела, казалось, забыв, что вообще находится в транспорте. Лопоухий подросток развалился сразу на 2 сиденьях. Глаза, не отрываясь, наблюдали за голографическим экраном, на котором показывалась второсортная комедия. Наташа могла наблюдать головы пассажиров сквозь прозрачную картинку голограммы. Удивительное зрелище. И большие деньги. Миниатюрные приемники напоминали черных блестящих жуков, крепившимся к любой детали гардероба. На другой стороне автобуса возле окошка сидела молодая девушка и водила пальцем по стеклу. Наташе с трудом удалось разобрать мультяшных птичек, летящих по окну. Играть можно бесплатно всю поездку. Не автобус, а какой-то развлекательный центр. Несколько человек увлеченно болтали по нейрофону. Некоторые лазали по интернету, пользуясь все теми же голографическими экранами. Клацали пальцами по воздуху, что приводило Наташу в еще большее смущение. Во что люди превратились? Теперь не люди контролировали технологии, а наоборот. Народ превращался в стадо безвольных зомби, которых интересуют новые гаджеты и обновления. Зачем смотреть по сторонам, наслаждаться общением друг с другом, прогуливаясь по парку? Лучше сидеть дома, уткнувшись в голограмму, разговаривая по нейрофону и поедая рекордное количество еды. Ведь лишний вес больше не светит. Разорвись в городе бомба, всем в автобусе было бы наплевать. Парень в кожаной кепке пошевелился. Наташа искос взглянула на соседа. Симпатичный, лет 30, с небритой щетиной. Вытащил из кармана жакета пачку сигарет и протянул Наташе. «Будете?» — вежливо спросил он. «Нет, спасибо, не увлекаюсь», — ответила Наташа. Парень пожал плечами. Достал сигарету и засунул в рот. Кончик вмиг осветился ровным оранжевым пламенем. «Самозажигающиеся сигареты. Вот где чудеса цивилизации». «Не понимаю людей, что не курят», — пробормотал сосед, выпуская в сторону Наташи клубы отвратительного дыма. «Никотин больше не вреден. Рак легких никому не грозит». «Не переношу запаха», — буркнула Наташа, морщаясь от дыма. «Вы не могли бы дымить в другую сторону?» «Не установили предпоследние обновления», — с сочувствием протянул парень. «Наши маленькие крошки теперь способны подавлять любые запахи. Только мысленно прикажешь им, и вуаля!» «Я вот недавно забрел в один отстой туалет городской. Сильно приспичило. А там воняет так, что в глазах режет. Остановка — корпоративный центр обслуживания», — громко возвестил робот-диктор, спасая Наташу от конца рассказа. Наташа криво улыбнулась и соскочила с сиденья. Парень пожал плечами и крепко затянулся. Автобус затормозил. «Никакой инерции. Словно не едешь, а стоишь на месте». Наташа пожалела, что не было толчка. Противный тип точно бы приложился головой о стекло. Наташа выскочила через раскрытые двери. Вслед вышло еще несколько человек, но лишь она пошла в сторону вздымавшихся к небу небоскребов корпорации. Среди маленьких, приплюснутых двухэтажных домиков длинные прямоугольники корпорационных башен казались чем-то чудным, неординарным. Они действительно походили на небоскребы, отличаясь лишь сужавшимися кверху каркасами, да и высота всего-то 25 этажей. Наташа пересекла тротуарную дорожку, скользнула взглядом по фонтану, вздымавшему к нему мириады водяных брызг, напоминавших бриллианты. Башня корпорации почти целиком состояла из стекла и бетона. Сотни солнечных зайчиков отбрасывались от блестящей поверхности окон. Высокие прозрачные двери гостеприимно распахнулись перед Наташей. Огромный, выполненный из мрамора символ корпорации висел над дверями. Две шпаги скрестились над треугольником. Наташа вошла через открывшийся проход. Двери затворились с едва слышным скольжением. Просторное фойе. Потолок зеркальный, пол вымощен мрамором. На стенах мелькают голограммы. Несколько длинных скамеек и дюжина мягких кресел. Все заняты людьми, ожидающими своей очереди. Ближе к центру — круглый стол, а скорее пьедестал, за которым стоят трое девушек. Над головами висит еще один экран, где рекламируют очередное технологическое новшество «Нанотек». Наташа не стала долго думать. Подошла к столу и выбрала одну из девушек, что занималась вводом какой-то информации на клавиатуре. «Простите», — откашлявшись, произнесла Наташа. Девушка подняла взгляд. Глаза маленькие, брови подведены карандашом. Тонкие губы с оттенками фиолетовой помады раздвинулись в улыбке. «Добро пожаловать в центр обслуживания «Нанотек», — провозгласила она. «Чем могу помочь?» «Меня интересует прививание нанороботов», — сказала Наташа. «Мой сын очень болен». «Ясно», — прервала девушка, и пальцы бесшумно задвигались по столу, где светились кнопки клавиатуры. «Не состоите на учете?» «Нет», — покачала головой Наташа, которую смутило такое отношение. «Мы с мужем не прививались. Заполните». Девушка кивнула на появившуюся возле стола голограмму. «Паспортные данные, страховка, место работы». Наташа несколько секунд смотрела на экран. Прошли те достойные времена, когда бумаги заполнялись с помощью ручки. Спустя несколько минут она закончила с данными. Девушка кивнула с той же дежурной улыбкой. «Осталось всего минута», — сказала она, нажимая на клавиатуру. «Наталья Ларина, вам предстоит встретиться с дежурным специалистом. Поговорите, обсудите сроки прививания. Стоимость базового комплекта — $250. Сейчас дам талончик, и можете занять место в очереди». Наташа бросила взгляд на переполненные скамейки. «Сколько же придется ждать? Что за бюрократия вообще?» «Извините», — сказала она, — «но моему сыну требуется сделать операцию как можно быстрее. Желательно до вечера». Девушка подняла брови, переглянулась с другими девушками, которые ответили странной ухмылкой. Наташе это совсем не понравилось. Так же, как и одежда консультантов. Красная, желтая и зеленая майки, словно светофор. В корпорации ценили яркие и броские цвета. «Мы не можем обслуживать вас без очереди», — покачала головой девушка. «Если только не предъявите документы о наличии серьезных заболеваний». «Мой сын болен. У него воспаление легких». «О!» — расширила глаза девушка, прерывая слово излияния Наташи. «Совсем забыла. Для прививания несовершеннолетнего ребенка требуется письменное разрешение с подписью обоих родителей». У Наташи словно земля из-под ног ушла. Сердце отчаянно забилось, а кожа покрылась испариной. «Почему не подумала об этом раньше?» Прежде чем она успела ответить, двери скользнули в стороны, пропуская новых гостей. «Плевать я хотел на ваши отмазки!» — громко кричал лысый коротышка. «Вы должны найти его в течение суток!» «Ну, господин Черкизов», — растерянно пробормотал высокий худощавый мужчина в твидовом пиджаке цвета морской волны, — «мы не можем засечь энергетические выбросы. Этот нанопанк действует очень осторожно. Настоящий гений!» «Мне послышалось?» Черкизов остановился в двух шагах от Наташи. Судя по яркой разноцветной одежде, сотрудник «Нанотек». Один фиолетовый пиджак чего стоит. «Вы им восхищаетесь, да?» «Ничего подобного», — испуганным голосом ответил мужчина. «Парень такой же псих, как и все остальные, но...» Черкизов прислонил палец к губам, кивая в сторону Наташи. Похоже, что разговор был не для посторонних ушей. «Мы найдем его», — твердо выговорил худой мужчина. «А теперь пройдемте ко мне в кабинет». И двое странных незнакомцев двинулись в обход стола, продолжая переговариваться, но уже в полголоса. До Наташи дошло лишь одно слово, которое повторили не один раз. «Нанопанк». «Иннокентий Черкизов», — с гордостью проговорила девушка, — «глава корпоративной безопасности Магнитогорска. Настоящий джентльмен». «Я вам верю», — с иронией произнесла Наташа. «Ну, нас отвлекли. Я хочу привить своего сына. Сегодня же. Я его мать». «Извините», — девушка была непреклонна, «но без разрешения обоих родителей мы не можем ничего сделать. Я не собираюсь нарушать правила». «Войдите же в мое положение!» Наташа ощущала порывы внутренней борьбы. Хотелось кричать и закатить истерику. «Мой муж всецело против нанитов, а лекарств нигде не достать. Мой сын может умереть». Все три девушки переглянулись. На лицах застыла смесь растерянности и непонимания. «Вы можете написать заявление на имя директора центра», произнесла другая девушка в зеленой майке. «Уверяю вас, что его рассмотрят в самые ближайшие дни». «Нет!» — вскрикнула потерявшая самообладание Наташа. «Я не могу ждать! Моему сыну нужна ваша помощь!» «Успокойтесь, не то нам придется вызвать охрану!» Наташа вздрогнула, оглянулась на застывших в удивлении посетителей в фойе. Никто не проронил ни слова. Неужели всем плевать? Никто не встанет на защиту? Одна из дверей в глубине фойе приоткрылась. Огромный, мускулистый мужчина с побритой головой вышел из темноты. Форма охранника прекрасно подчеркивала атлетичность фигуры. «Проблемы, девочки!» Голос охранника походил на звук наждачной бумаги. Хриплый, шершавый. «Выкинуть ее вон?» «Нет, вы не можете!» Наташа отступила на несколько шагов. «Неужели здесь нет других матерей, отцов? Мой сын может умереть из-за какой-то подписи!» «Сейчас разберусь!» Охранник двинулся в сторону Наташи, закатывая рукава пиджака. «Девушка, советую вам немедленно покинуть помещение». Наташа не стала ждать. Кинула последний взгляд на людей в очереди. Никто не пошевелился. Всем плевать. И выбежала на улицу, прежде чем дубина костолом достанет ее. Паника горячей волной захлестнула Наташу. В груди щемило, ноги подкашивались, а от солнечных лучей стало только хуже. Кое-как доплелась до фонтана и рухнула на скамейку. Взгляд блуждал между тротуарной плиткой, мокрой фигуркой рыбы, изо рта которой выбрасывался столб воды. Сознание уходило в никуда. Когда у человека отнимают выбор, то лишают свободы. Нет ничего хуже безвыходных ситуаций, словно запирают в клетке, а ключ выбрасывают. Остается лишь биться головой о прутья, пытаясь выбраться из тюрьмы. Брызги воды долетали до Наташи, но она не замечала прохлады. Хотелось плакать, кричать навзрыд, но из нее не вылетало даже стона. Мышцы сковал паралич, а в душе открылся проход в темную бездну, имя которой — Безысходность. Когда Наташа услышала голос, пытавшийся вывести ее из ступора, то не поверила ушам. Словно кто-то кинул веревку на дно колодца, куда она по глупости упала. «Вы меня слышите?» — продолжал допытываться голос. «С вами все в порядке?» Наташа подняла голову. Над ней склонился молодой юноша. Лицо знакомое. Где-то она его уже видела. «Да», — с трудом выговорила Наташа. «Что вам от меня надо?» «Я был в фойе и все видел», — ответил юноша. «Простите, что не вступился за вас, но не хотел, чтобы нас с вами вывели оттуда силой». Наташа изумленно вскинула брови. «Вспомнила?» «Точно. Вот почему знакомое лицо. Юноша сидел в одном из кресел». «Спасибо, но это уже не важно», — бросила Наташа, отворачиваясь в сторону фонтана. Водяные брызги ярко блестели в лучах солнца. «Мой сын не получит наниты. Если он...» И тут она зарыдала. Спрятала лицо в ладонях, стараясь унять слезы. Внутри нарастала острая, ни с чем не сравнимая боль. «Вот, держите», — сказал юноша, протягивая платок. «Советую отключить водопровод. Я могу вам помочь». Наташа подняла платок и вытерла слезы. Красные воспаленные глаза с надеждой посмотрели на незнакомца. «О чем вы?» — с подозрением произнесла она. «Меня зовут Максим», — ответил юноша. «Не смотрите на мой возраст. У меня есть много возможностей. Я хакер и занимаюсь этим с детского сада. И у меня есть то, что вам нужно. Рабочие нанороботы. Полный запас». Наташа не могла поверить ушам. «Неужели так повезло? Но ведь это противозаконно. Если их поймают, то светит срок». «Вы действительно хотите вылечить сына?» Словно угадывая ее мысли, спросил Максим. «В таком случае готовьте деньги». «Сколько вы хотите?» — спросила Наташа. «Выйдет дешевле, чем у этих козлов», — кивая в сторону башни «Нанотек», — сказал Максим. $200. Кроме того, можем обновить программное обеспечение до последней версии еще за сотню. Выйдет раз в 10 дешевле. Все безопасно. Я этим не первый год занимаюсь». «Я могу вам верить?» — спросила Наташа. «Что, если вы врете?» Максим ухмыльнулся. Лицо покрывало тонкая сеть веснушек, русые волосы торчком стояли на голове. В старом потертом свитере с молнией он не очень-то располагал к доверию. «Да и сколько ему лет? 18?» «А у вас есть выбор», — произнес юноша. «Можете пойти домой к сыну и смотреть, как он умирает». «Валерка не умирает», — вскинулась Наташа. «Тем более», — проговорил Максим. «Время еще есть. Согласны?» «Да», — ответила Наташа. «Куда мне привезти сына?» Максим назвал адрес, а также пароль для входа в квартиру. Конспирация еще там, но Наташе на это было наплевать. Она не помнила, как добралась до дома. Поймала такси, что-то вякнула усатому водителю. Все мысли Наташи уходили к ребенку. Чем она рискует? Может, этот юноша и мошенник? Может, введет Валерке не тех нанороботов? Она не знала, во что верить. Но в одном Максим оказался прав. Выбора не оставалось. Наташа выбежала из машины, напоследок крикнув водителю, чтобы он подождал. Никогда не ездила в такси, считала лишней тратой денег. Зато теперь на это можно только молиться. Вскарабкалась по лестнице, ощущая одышку и жгучую боль в боку. Пошла в квартиру, нашла кошелек, где хранилась заначка, засунула в карман джинсов и выбежала в подъезд. Спустилась на этаж и с силой забарабанила в дверь. Совсем забыла про звонок. Открыла не Оливия, а маленькая Кэти. Чистая копия матери, разве что волосы светлые. 8-летняя девочка посмотрела на Наташу с удивлением, сменившимся радостью. «Тетя Наташа пришла!» — закричала Кэти на весь подъезд. «Мама! Тетя пришла!» «Тише, красавица!» — сказала Наташа, гладя девочку по волосам. «Как дела?» «Все круто!» — девочка запрыгала на месте. «Вот, смотри, что я сделала!» Кэти показала маленькую фигурку бегемота в руке. «Сама нарисовала и распечатала на принтере», — с гордостью проговорила Кэти. «Славка дурак, даже человечка нарисовать не может». «Прекрати обзывать брата», — Оливия тронула дочь за плечи. «Позови Валерку лучше». Девочка скорчила недовольную гримасу. Отбежала на пару шагов и показала язык спине матери. Наташа прыснула. «Ты чего?» — не поняла подруга. «Твоя дочка просто загляденье», — ответила Наташа. «Да не то слово», — вздохнула Лив. «Вся в меня». «Как Валерка?» — спросила Наташа. «Сама увидишь». Улыбка исчезла с лица Оливии. «Все время кашляет. Я напоила его чаем с лимоном, но помогло мало». «Мама!» — Валерка выбежала из квартиры, чуть не столкнув Оливию. «Почему ты так долго?» Мальчик прижался к Наташе с такой силой, словно боялся, что она убежит. Детские страхи бывают разными, но один страх присутствует у всех детей в мире — потерять маму. «Мама здесь, с тобой», — ободряюще проговорила Наташа. «Сейчас мы поедем в одно место, где тебя вылечат». «Это не больно?» — мальчик вытаращил испуганные глаза. «Если больно, то не надо. Я вылечусь сам». «Не говори ерунды». Наташа поправила на мальчике ворот рубашки. «Ты ничего не почувствуешь. Зато больше никогда не будешь болеть». «Машинки? У меня будут такие же машинки, как у Кэти и Славы?» — радостно запричитал сын. «Да, милый, только не кричи», — ответила Наташа. «Удачно съездила, значит?» — спросила Лив. «Нанитов введут уже сегодня?» Наташа хотела рассказать подруге все, но не могла. Ведь та могла начать уговаривать не делать глупостей. Или вообще позвонить мужу. А Ваня Крылов был слишком хорошим полицейским. Поднял бы гвалт, задержал хакера, и Ваня никогда бы не выздоровел. «Все оказалось так просто». Наташа постаралась придать голосу беззаботность. «Меня сразу отправили к специалисту, который назначил операцию. Через пару часов Валерка будет здоров, как бык». Губы Оливии тронула улыбка. А Наташе впервые за время их знакомства стало стыдно. Врать подруге оказалось гораздо проще, чем она думала. «Давай», — кивнула Лив. «Как только сделают операцию, позвони. Обещаешь? Я не хочу за вас волноваться». «Нет проблем», — кивнула Наташа. «Если все пройдет удачно, можно я переночую с сыном у вас? Завтра утром куплю билет и поеду к родителям». «Да, но ты уверена, что это хорошая идея?» — спросила подруга. «Я не могу больше оставаться с Андреем в одном доме», — сказала Наташа. «Когда он узнает, что я сделала, то с ума сойдет. Я боюсь за сына». Валерка тронул Наташу за рукав блузки. «Папа хороший», — сказал он. «Да, милый», — сказала Наташа. «Ладно, Лив, все, пока». Наташа схватила сына за руку и побежала вниз по лестнице. Валерка, взбудораженный таким поведением матери, неожиданно рассмеялся. Наверное, для него все становилось какой-то игрой. Только откуда ребенок мог знать, какова ставка в этой игре? Дверь на первом этаже открылась, выпуская сутулую фигуру Спятницкого. Наташа чуть не вскрикнула. «Боже мой, только его не хватало сейчас!» «Наташенька!» — запричитал Филин. Глаза в роговых очках с жадностью уставились на расстегнутую пуговицу на блузке. «Куда вы так спешите?» Спятницкий перегородил дорогу. «Вот сволочь! Еще и при ребенке пялится! Ничего святого нет!» «Мы с сыном спешим», — сказала Наташа. «Так что извините. Не до пустых разговоров». «Я так не думаю», — бросил Спятницкий. «Давайте зайдем ко мне. Выпьем чаю. Я как раз купил коробку конфет. Ваш мальчик любит сладкое? Я так обожаю!» Спятницкий направил радары в очках на бедра Наташи. И та могла поклясться, что старый извращенец мысленно снимает с нее джинсы. «Милый, закрой глазки на минуту», — ласково обратилась Наташа к сыну. Тот кивнул и прикрыл глаза ладонями. Наташа спустилась на пару ступенек, дотронулась до блузки и подмигнула соседу. Лицо Спятницкого покраснело. Он раскрыл рот, обнажая желтоватые зубы, противно засопел от возбуждения. «Я же говорила!» Наташа с силой ударила соседа ногой в пах. Спятницкий завопил, как резанный, отскакивая к стене и держась за причинное место. «Сука!» — орал он. «Ты у меня ответишь за это, потаскушка!» Наташа схватила Валерку за руку, и они выбежали из дома. Когда она назвала адрес таксисту, тот издал странное хмыканье. «Что-то не так?» — спросила Наташа, обнимая Валерку. «Как вам сказать?» — пышные усы мужика качнулись. «Район там паршивый, не люблю туда ездить. А вы точно ничего не перепутали? Может, не та улица?» Наташа поглядела на сына. Тот оглядывался по сторонам с восторженным видом, словно впервые оказался в автомобиле. «Да, так что поехали», — ответила она. «У меня нет выбора». «А вот я бы так не сказал», — бросил в ответ таксист, заводя двигатель. «Выбор всегда есть. Когда пару лет назад жена слегла с аневризмой мозга, я думал, что это конец. Потратил последние деньги на лечение. Но толку? Доктора разводили руками, мол, все, мужик, будешь отпевать скоро. А тут корпорация пришла на помощь. Роботы вмиг поставили жену на ноги. Выбор всегда есть. Главное — дождаться шанса». Наташа покачала головой. «Сговорились все, что ли?» Плевал нанотек на нее, как и на Валерку. Не оставил шанса на выбор. Спустя минут пять машина свернула на проселочную дорогу. Наташа взглянула в окно и обомлела. Пригород. Маленькие одноэтажные коттеджи. Странно, что таксист не любил сюда ездить. Что тут может быть опасного? «Здесь просто людей мало живет», — произнес таксист, словно угадывая мысли Наташи. «Коттеджей много, а вселиться успели единицы. Корпорация создавала этот район для сотрудников. А в итоге здесь ошивается всякая шпана. Постоянно в дома залезают, грабят». Наташа вздрогнула, прижала сына к груди. «Может, правда, Максим мошенник?» Водитель остановил машину, высунул голову из окна и присвистнул. «Приехали», — сказал он. «Вас подождать?» «Нет, не надо», — ответила Наташа, протягивая таксисту банкноты. «Спасибо». «Как хотите», — кивнул тот. «Только держите ухо востро». Наташа выдавила улыбку, вылезла из такси и потянула за руку сына.